Но тогда я был вне дома. А ваши вопросы, насколько я понял, относятся к тому времени, когда я был в доме. И все время, пока вы были в доме, вы не отходили от Розалин? Я отвечал на этот вопрос 2 или 3 раза. Ответьте еще раз. Вы были вместе все время? Да. Розалин хотела было что-то сказать, но под хмурым взглядом Дрискола не решилась. «Прекрасно», — продолжал Мейсон. «Значит, вы были в ее спальне, когда она переодевалась?» Дрискол хотел возразить, потом задумался, закрыл рот, взглянул на Розалин, а уж затем проговорил. «Да, конечно, она... Ну что, Розалин?» «Конечно», — сказала Розалин. «Его не было со мной, когда я переодевалась. И когда на скорую руку собиралась, его тоже не было со мной. Он просто пытается создать мне алиби». «Вот именно», — кивнул головой Мейсон. «Я просто хотел, чтобы вы знали, как дорого пришлось бы за такое алиби платить. Этот вопрос не может не всплыть. Или Дрисколу под присягой надо признать, что он присутствовал при вашем переодевании, или ему надо признать, что вы были в спальне одна». «Но подождите», — встрепенулась Розалин, — «это же произошло после того, как Джимми передал мне револьвер. Миссис Ищейке придется это признать». «Да, вы переоделись позже», — согласился Мейсон. «А вот как с Уолтером? Лежало его тело в этот момент в спальне или нет?» «Я не знаю». «Когда вы были в его спальне в последний раз?» «Утром». «Ищейка утверждает, что вы стригли когти Кеннеру в солярии, когда туда вошел Дрискол и обнял вас. Она следила за вами в течение нескольких минут до прихода Дрискола. Его в солярии не было. Но в доме он находился более получаса. Она засекла, когда он входил». «Такая могла», — с горечью воскликнула Розалин. «Не в этом дело», — сказал Мейсон. «Главное, что Дрискола не было в солярии. Где он был?» «Звонил», — быстро ответил Дрискол. «Кому?» «В свою контору. Звонок Розалин застал меня дома. Я понесся к ней, но у меня в конторе были неотложные дела». «Сколько вы говорили по телефону?» «Точно не знаю. 5-10 минут». «И именно тогда, когда он говорил по телефону, — спросил Мейсон у Розалин, — вы пошли в солярий стричь когти канарейки?» «Да». «А до этого Дрискол не высказывал чувства любви?» «Если вы имеете в виду, не обнимал ли он меня, то нет». «Тогда налицо время, когда вы не могли знать, что Дрискол делает в вашем доме». «Пожалуй, верно», — сказала Розалин. «Если вы хотите все так вывернуть», — враждебно добавил Дрискол. «Я хочу так сформулировать», — отпарировал Мейсон, не сводя глаз с Розалин. «Авария произошла во время телефонного разговора?» «Да». «И вы бросили канарейку и кинулись смотреть?» «Нет, постойте, я выпустила канарейку, когда Джимми меня обнял. Потом он меня отпустил и пошел к телефону заказать мне билет на ближайший самолет в Рено. А я собралась была ловить птицу, и вот тут-то произошла авария. И в свою контору Дрискол звонил до этого?» «Наверное, да. У меня все смешалось в голове. Я была очень расстроена ссорой с Уолтером, а тут еще побег с Джимми. Я просто не могла запомнить детали. В голове все перемешалось». «Дрискол отходил к телефону как минимум 2 раза? «Да». «Но вы не поклянетесь, что он был у телефона?» «Нет». «Когда произошла авария?» «Сейчас скажу. Точно в полдень. Как раз часы начали бить, когда я услышала грохот. Затем Дрискол выскочил из дома,